Почему я образ так живуч? Ответ прост. Потому что в человеческой голове есть центр удовольствия. О том, что существование эго обеспечивается адско-райским механизмом, мы уже говорили. Вернемся к этому в более детальном рассмотрении. Обращаясь к своему «я-образу» с возбуждением рая, человек получает удовольствие. Точно такое же, в принципе, как мышь, которой вживили электрод в зону рая и которая активизируется при нажатии мышиной лапкой на педаль. Мышь, забыв про все свои естественные потребности, будет до изнеможения жать на эту педаль, замыкая цепь, посылающую импульсы в райскую зону. Венец природы – человек, открывший способы химического воздействия – алкоголь, табак, собственно, наркотики – на центр удовольствия, будет его атаковать вплоть до самого своего уничтожения, как социального, так и физического. То есть, несмотря на то, что рай не может существовать без ада, для наркомана ломка его ад, центр удовольствия – вещь настолько сильная, что ни мышь, ни человек не способны ее обуздать. Неудивительно, что, раздражая рай с помощью воображения, человек впадает в такую же зависимость, как и при употреблении наркотических веществ. В свое время много говорили о таком способе излечения от наркомании, как обработка центров удовольствия-неудовольствия в мозге человека азотом, в результате чего они переставали функционировать. Думается, такая радикальная мера борьбы с наркоманией нам ни к чему, так как эти центры, и об этом мы уже говорили, играют важную роль в жизни живого существа, обладающего мозгом, в том числе и человека. Но, тем не менее, представим, что эту операцию произвели. Я-образ остался без рая и ада. После этого он просто исчезнет, и все его подпитки извне будут обычной информацией к сведению, не более того. Наша задача – достичь такого состояния более гуманными средствами, о которых и шла речь в этой главе.